Звучит гитарный перебор и слышен треск камина. Звучит гитарный перебор и слышен треск камина. В старинной раме, как тогда, еще висит картина. Не тронут временем на ней портрет твой юный. А за окном снег и метель гудят июнем. Тех тонких пальцев легкий бег увлек в аккордов сладость. Сомнение в душу возвратил, былых страданий радость. И неразгаданная ты в тот месяц летний. И первая любовь к тебе осталась и последней. В вине забвения искал, не находил и снова грезил. Грустил, страдал, был иногда до неприличия весел. Но был не понят я тогда портретом в раме. Героем я остался лишь в грошовой драме. Венский журнал, номер 12, 2004 год.